Глава 25, в которой я узнаю, что красавчик – великий лжец. Инг немного помолчал, прежде чем продолжить рассказ о себе. Я вырос на королевской кухне. Как рассказывали, меня принесли в корзине с речной рыбой. Никто не знал, как я туда попал. Не делай большие глаза. С поварами и кухарками мне было неплохо. Меня кормили, гладили по голове, как гладят бездомного котенка, который трется у ног. Но никто за меня не отвечал, и я мог целыми днями слоняться по заднему двору, ища приключений на свой зад. Людей много, служба тяжелая, не до подкидыша, своих забот хватает. При упоминании королевской кухни я вспомнила толстяка, пытающегося силой вызнать секрет черного бисквита. «Ты тогда возненавидел королевского повара?» «Нет, Шубербаух появился гораздо позже. Этот не потерпел бы ребенка на кухне, спящего в корзине из-под рыбы. Он жесток, чванлив и завистлив. К тому моменту, как он начал командовать, я был уже совсем в другом месте». Но он запомнил историю подкидыша и время от времени напоминал мне о низком происхождении. Ставил на место, как он называл это. Стоило нам встретиться, как он тут же кривил морду. Я был уже курсантом академии, а он показательно затыкал себе нос, будто от меня все еще смердит рыбой и очистками. «Каков подлец!» Возмущение распирало меня. Мне было до слез обидно за маленького мальчика и без того обездоленного и никому не нужного. Фигу ему, а не секреты нашего мастерства. Он еще поплатится за свой снобизм. Я не я, если не отомщу за тебя. Красавчик улыбнулся. Месть унизительна. Не стоит тратить силы на ничтожество. Что было дальше? Как ты оказался на самом верху? Друг принца, глава дознания? Дело случая. Как-то к нам на кухню забежал королевский сын, тогда совсем мальчишка, озорной, непоседливый. Он прятался от учителей, а я помог ему обвести их вокруг пальца. Инг хмыкнул, вспоминая счастливый случай из детства. Мы оказались ровесниками и весело провели время. Когда принца нашли, Эльер не захотел уходить без меня, и ему разрешили взять игрушку с собой. Безродного подкидыша поселили в соседних покоях с наследником. Я всегда был смышленым и быстро сообразил, что могу быть полезным. Мое стремление к учебе понравилось королю, и подтолкнула принца взяться за ум. У нас началось своеобразное соревнование. Мы оба окончили академию с отличием. Правда, учились на разных факультетах. Я на боевом, он на управленческом. В качестве награды за верную службу король подарил мне титул. Я стал лордом. «Красавчик» — это прозвище, которое я получил на кухне. Но оно никогда не нравилось королю. В дознание я пришел уже как лорд Лоял Ирвик. Никто из подчиненных не видел моего лица. Я сразу облачился в черного рыцаря, таинственную и пугающую личность. До сих пор никто из старожилов не догадывается, что кухонный мальчишка и Лоял Ирвик один и тот же человек. «А как же те, кто учился вместе с тобой в академии? Кого знают они?» «Только красавчика. Для встречи с ними я всегда красавчик. Лорд Лоял Ирвик им не знаком. Никто из них не стремится водить дружбу с палачом». «Как принц Эльер отнесся к тому, что с тобой случилось в море?» «Я рассказал ему». Но не сразу. Сначала надеялся, что вернусь к прежней жизни, что прекратятся эти превращения в незнакомое мне существо. Но потом понял, что мне нужна помощь. Порой я сутками не выходил из комнаты, сказываясь больным. «А как ты справляешься сейчас? Я вижу красавчика!» Я намотала его светлый локон на палец. «Магия! Очень много магии, и это сильно изматывает. Но когда я остаюсь один, то позволяю себе расслабиться и не думать, какого цвета у меня волосы». «Лорд Ирвик очень опасен». «Только в роли палача». «Но ты же прямо сейчас не собираешься вершить казнь? Стань собой!» «Есть еще одно «но».» Инг замялся, прежде чем продолжить. Потом прямо посмотрел мне в глаза. «Капля пота, слеза, слюна. Все, что попадет на кожу человека, делает его зависимым от меня. Это и есть чары. Великая сила и великая власть. Драконы не выстояли, что уж говорить об остальных». «Ты понял, что стал угрозой для короля?» – догадалась я. «Ты мог влиять на него и на наследника?» «Да, но я любил своих друзей и свою страну. Моя душа протестовала и не желала, чтобы я стал изгоем или ушел в море. Уверен, что и там я не нашел бы себе места». Я признался Эльеру. Посоветовавшись, мы решили повиниться перед королем. Его Величество любил меня и оценил мою честность. Это он придумал черного рыцаря и дал ему имя Лоэл Ирвик. Смешно сказать, но в латах я чувствую себя свободным. «Отпусти себя сейчас, мне не страшно. Я давно очарована тобой, но, как видишь, держусь. Я целовала тебя в лоб, когда ты бредил, хлебнув ляхотника. Русалки не могут быть одержимыми. На них не действуют чары. Это одно из доказательств, что мы сделаны с тобой из одного теста. Я целовал тебя, я хотел тебя, я звал тебя. Но ты не пошла за мной. Мало того, ты отрезвила меня вопросом о детях». «Значит, это не чары, а любовь. Или я не русалка?» Я улыбнулась, хотя мне было неприятно слышать, что поцелуй явился очередной проверкой. Но радовало хотя бы то, что я не поддалась чарам лорда Ирвика. Хоть в чем-то я уделала его. Видимо, моя земная кровь не дает мне впасть в сладкое безумие от этого человека. И тут меня осенило. «Слушай, а как же тетушка София? Она занималась тобой, зашивала рану, щупала потный лоб. Почему она не прилипла к тебе банным листом? Или она тоже из русалок? Хотя теперь я сильно сомневаюсь, что она тебе родственница. Сдается мне, что твоя служба ее завербовала. Откуда тетя у мальчика, найденного в корзине с рыбой?» «Да, она обыкновенный человек. И да, мы склонили ее к сотрудничеству. София приторговывала опасными травками. Нетрудно было убедить ее побыть моей тетушкой». «А жена командора, с которой ты встречался на постоялом дворе, она тоже была принуждена к сотрудничеству?» Я теперь в каждом встречном поперечном видела участника шпионской сети дознания. Она смотрелась чужеродно на старом постоялом дворе, как и ее карета. «Она давно служит в дознании, выполняет всякие щекотливые поручения». «Ох ты ж, выходит, и драки с командором не было?» «Как и его любовницы. Он стар и помнит меня первокурсником. Ему уже не до любовных утех». «Плотно же вы нас обложили!» – я цокнула языком. «Создали такую убедительную легенду!» Служба такая. Мы неустанно держали в поле зрения старого мастера и одну строптивую девицу. Однако какие у тебя странные словечки. Банный лист, завербовали, легенда. Откуда все это? Ты ответил еще не на все вопросы. Я и не думала сдаваться. Раз в жизни выпала возможность разговорить королевского шпиона. Меня интересует, почему София не поддалась твоим чарам? Я не применял к ней чары. Я делаю это выборочно. Вспомни русалок. Они действовали только на мастеров, хотя жили среди людей. Так откуда же ты, Ляна? Пришел твой черед распахивать душу. Рука красавчика опять потянулась к моим губам. Хорошо, что не нырнула под одеяло. «Я из моря», — повторила я свои же слова. «Но мой мир далеко, так далеко, что я не узнаю звезды на небе. Я оказалась здесь не по своей воле. Пришла в себя на берегу реки. Ваш отряд как раз проезжал по каменному мосту. А ты, заметив меня, приказал Исару убить русалку». Даже не попытался разобраться. Я надула губы. «Я помню тот случай. Я сопровождал наследника и не мог допустить, чтобы к нему приблизилась морская тварь. Как ты выжила?» Я кувыркнулась в воде, обманув Эссара, и заплыла в камыши. Сидела там, пока не стемнело. Потом брела сама не знаю куда. Меня нашел и приютил капитан. «Дальше ты знаешь». Мы встретились с тобой утром. Ты носил меня на руках. Я широко улыбнулась, вспоминая, как нелепо все получилось. Я разрушила бальный зал, а потом висела кверху попой на стальном плече черного рыцаря. Ты заинтересовала меня. Я в тот же день послал в деревню дознавателей проверить твои слова. Они явились с докладом, что в семье малыша Хакли нет и никогда не было родственницы с именем Ляна. Ты мне наврала. Вот черт! Я щелкнула языком. Подловил. Что-то мне подсказывает, что отъезд малыша к больному брату тоже твоя работа. Я должен был освободить место Юнге на удильщике, чтобы понаблюдать, за некой Ляной Фордевинт. Вот и у меня появилось прозвище. «Мое полное имя Ульяна Ветрова, Уля», — мягко произнесла я, отпуская прядь, переставшую быть светлой. Палач позволил себе сбросить маску. «Уля», — повторил Лоэл. «Красавчика больше не было». «Расскажи еще о своем мире». «Ты веришь мне?» Я пальцем провела по черной брови. «Верю. У тебя учащается пульс, когда ты прикасаешься ко мне. Это мои чары». «Прикоснись и ты ко мне. Я хочу знать, что будет с твоим пульсом». «Рядом с тобой он всегда частый. Тебе даже не надо дотрагиваться до меня». «Я очарован тобой, Уля. Все-таки ты русалка, пусть и из чужого моря». «Нет», — я помотала головой, — «я обыкновенная. Я на море-то была впервые в жизни. А вот ты противоречишь самому себе. Сын русалки по определению не может быть очарован. Русалки не поддаются чарам. Сам говорил, забыл». «Значит, это любовь. Или на тебя реагирует моя драконья кровь?» «И опять противоречие, мой дорогой лорд-дознаватель. Недавно вы заявляли, что не можете любить. Вам чужды человеческие страсти». «Наверное, все-таки могу». Его губы растянулись в улыбке. Я чувствовала ее под пальцами, когда вела по щеке вниз. Мне приятно было дотрагиваться до Лоэла. Приятно и вместе с тем страшно. Палач — это не красавчик. «Скажи, Если ты была на море впервые, как научилась плавать? Уйти от арбалетного болта и сара мало кому удавалось. Он поймал мою ладонь и прижал к губам. Поцелуй был нежным и чувственным. Я закрыла глаза. Дознаватель умрет в нем в последнюю очередь. Мы говорили о любви. Мы были близки к тому, чтобы забыть все правила и условности. А он продолжал вести допрос, добиваясь признания, что я русалка. В спортивной секции у нас в школе был бассейн. Что такое спортивная секция? Расскажи подробно. О, я открыла глаза и рассмеялась. Жизни не хватит, чтобы рассказать о моем мире в деталях. У нас много времени. Я не устану тебя слушать. Арестуешь и запрешь в дознании? Ты представляешь опасность для общества. Сам палач поддался твоим чарам. Послушай, как бьется мое сердце. Он приложил мою руку к своей груди. Лоэл чуть повернулся, и свет упал на его лицо. Он был прекрасен. Как палач, он мне нравился гораздо больше.